искусство с собой связано. Вот именно, да. Вы не можете разделять именно вот искусство какими-то такими определенными, скажем, такими разгородками, потому что все искусства, одно вытекает из другого и очень тесно связано. Цвет и краска, тон – это все связано между собой. В то время, конечно, музыка так или иначе играла большую роль в моей жизни. Да. Вначале я интересовался именно балетом. Меня балет всегда очень привлекал. И даже, вот, я помню, мы сами поставили несколько балетов. Это в Америке было. Ну, скажите, пожалуйста, вот вы изображаете крест. Вот какая идея у вас, связь с музыкой? Он там играет на флейте, к нему животные тянутся, вот они как начнут эти звуки. Вот у вас какая-то музыкальная идея тут есть, да, в ваших картинах о Кришне? Да, конечно. Ну, это та же, в конце концов, идея Орфея. Да, конечно, и да. Вот влияние музыки на все живое. На все живое, вот именно музыка и искусство как таковое, которое имеет такое глубокое влияние на нашу жизнь. Вы не можете, в конце концов, отделить это влияние так или иначе, потому что это все одно общее такое, как бы, я бы сказал, творческое выражение нашей жизни. А какие были у вас те картины, которые были вдохновлены музыкой? И какой музыкой? Как бы навеянной музыкой, таких у вас не было картин? Как вам сказать? Музыка всегда проходила такой яркой нитью во всех моих картинах. Да, влияние музыки, музыка привлекает, музыка как бы освещает нашу жизнь. Появляется, значит, вот это как бы мысленное представление, не правда ли, этой темы. Так? И, значит, эта тема обыкновенно мне уже представляется в том тоне, в котором я это и исполнил. Ну, да, то есть эта мысль вызывает вот эти тона, да. Не правда ли? Ну, конечно, да. Потому что без тонов картина. Но это с музыкой, видимо, непосредственно не связывается. Ну, то есть оно непосредственно, что называется, так, то есть звуков нет определенных... Не слышите, да. Конечно, они краски звучат. И когда-то, может быть, можно перевести будет цвет на звук. Не может быть. Мечтал. И, может быть, оно так и есть, потому что одна вибрация, в конце концов, она именно сродни другим вибрациям. Но нужно ли это передать? Да, это еще вопрос. Все хорошо само по себе. Да. Так что, что же я могу... Знаете, когда, как Тагор говорил, что когда одно искусство может быть выражено вполне другим искусством, то в этом уже это искусство как бы ошибается. Меня просили узнать о картине «Сосуд не расплесканный». Не картинчик, да. Она оболтает, да? Вы не Нет. помните, и где она? Нет. Я не знаю, она в Америке. Это я знаю, так? Да. И там вот вы видите эту фигуру, которая несет эту чашу среди этих гор. Да, но это так? Не горы Алтая. Нет, я это не просто... думаю, чтобы это горы Алтая. Это просто символ известный. Эти горы являются вот символом, которые окружают эту фигуру, которая идет среди всех этих вершин и несет полную чашу. Подарили нам картину, мы все нашептываем в Егор. Она имеет какой смысл, меня просили узнать? Все нашептываем. Это какая именно картина? У меня вот несколько тем вот таких было. Вы подарили нашему вот картинной галерее. Да? Две женщины сидят и шепчутся. Да. Это просто даже никакой особой это просто символики. Никакой символики это в этом нет. Бытовая сцена. Бытовая сцена. Именно то, это из серии «Мои соседи». Деревенские пересуды, да. А то мы уже... Это деревенские пересуды. И ничего не нужно вписывать такого особенного. Музыкального. Да. Музыкального. Потом нас трактуют картину «Кочевники из Камы». Некоторые говорят, что они испугались, другие еще не изумились. Не изумились. Да, они не испугались. Они не испугались, потому что, видите, эти люди были написаны с натурой. С натурой? С натурой, да. Теперь их выражение... Именно доказывает те переживания, которые часто вы видите на их лицах, потому что они изолированы в тех местах, где они живут. Поэтому каждое какое-то проявление внешней жизни их, с одной стороны, и притягивает, с другой стороны, их изумляет. Так? Может быть, там, куда они смотрят, проходит какой-то караван, не правда ли? Да. Потому что они там совершенно изолированы в этих очень трудных условиях жизни, среди этих скал. Поэтому их все изумляет, да. А еще об Алтае были какие-нибудь картины Николая Константиновича? Я сейчас не помню. Может быть, у него были этюды. Я вам не могу это сказать именно потому, что много из его этюдов ушло в разные страны. Так? И сейчас у нас нету полной документации, где эти этюды находятся. Даже трудно определить. Да. Он часто думал об Алтае. Именно он думал о близости Алтая к вот нашим Гималаям. Знаете? Просто услышать от вас. О чем вы хотели бы вот слышать? Потому что тема настолько обширна, столько есть всяких вот возможных таких отходов, что хотелось бы просто знать именно, что большинство из вас хотело бы узнать. Пожалуйста, товарищ, вопрос задан. Вопросы, которые вы потом, видите, видимо, захотите задать Сославу Николаевичу. Вы сейчас в домике в вашем вкуру. Это открытый музей произведений Николая Константиновича. Сохранились ли комнаты, где они себе в ванной жили, вещи и кто там бывает? Очень много людей. Да, очень много. Там постоянный, постоянный поток возможнейших посетителей. Я бы сказал, со всех стран мира эти галереи открыты круглый год и круглый, я бы сказал, весь день, даже иногда до позднего вечера, потому что люди приезжают издали и просят, чтобы им открыли бы и показали бы произведение Николая Константиновича. Ну, конечно, и все комнаты, и весь дом, конечно, сохранился. Так же, как и это было при Николае Константиновиче и Елене Ивановне. И мы только все поддерживаем, за всем следим и делаем возможным именно всем посетителям видеть те места, где провел столько лет Николай Константинович и Елена Ивановна. Сейчас на экспозиции немного картин. Сейчас у нас, я думаю, не больше 50-60 картин. Ну, есть у нас запасники, потому что мы еще не выстроили то здание, которое предназначалось именно для более обширных собраний. Место это было уже сейчас, оно уже расчищено, все материалы собраны, вкуру строить не так легко, потому что все нужно привозить из Индии. То есть цемент, все другие материалы. И обыкновенно здание там строится из камня. Так что нужно было собрать весь этот очень обширный материал, обтесать все эти камни, так чтобы это было бы уже выстроено на долгие годы. Я хотел о влиянии Елены Ивановны на выбор темы и ее отношение к вашему искусству. Моему искусству и Николаю Константиновичу искусству. Ведь я вам так скажу, что в искусстве Николая Константиновича вы найдете очень много тем, которые были навеяны Еленой Ивановной, моей матушкой. Целая серия, я бы сказал, картин была именно написана на те темы, которые она или подсказывала, или обсуждала с Николаем Константиновичем. Они очень близко и тесно всегда сотрудничали во всем. И как я уже неоднократно говорил, Елена Ивановна и Николай Константинович самых, может быть, ранних лет своей жизни интересовались Индией. Это проходило именно такой очень яркой нитью и в жизни интересов Николая Алексеевича, и тоже Ильяны Ивановны, еще до замужества Ильяны Ивановны. Поэтому, когда, значит, Елена Ивановна вышла за Николая Алексеевича, то именно вот этот основной такой интерес, он только окреп и получил, может быть, более определенное направление. Елена Ивановна изучала все эти философии, религии, но особенно ее притягивала тогда философия Индии. Началось это, я бы сказал, с первых таких работ Елены Петровны Блаватской, которые появились в печати. А затем уже книги Рамакришны, вот про известие Рамакришны, которое вам, наверное, известно, и его ученика Свами Вивекананда. Эти книги были переведены уже на русский язык с самого, вот, самых первых лет нашего столетия. И они были очень хорошо переведены, очень хорошо оформлены и пользовались очень большой популярностью. Я не знаю, приходилось ли вам читать эти книги Рамакришны. С тех пор было написано очень много книг, и много книг было издано о нем. Особенно эти большие тома его ученика Н, который написал такую уже очень, я бы сказал, детальную вот, описание его жизни и его провозвестия. Рамакришна был всегда очень близок и Елене Ивановне, и Николаю Константиновичу, и всем нам. Я считаю, что он один из самых больших таких подвижников Индии вот за последние столетия. И, может быть, он, конечно, и должен считаться именно, может быть, самым большим из этих вот больших личностей. Я не знаю, известны ли вам эти книги, если нет, то я советую вам их почитать. Потому что в этих вот его трудах, его так называемые провозвестия, вы видите и вы чувствуете человека, который действительно через все это прошел и дал вот свой опыт, свой прямой и истинный опыт вот этого духовного достижения. Свами Вивекананда, будучи более таким интеллектуальным, может быть, в своем подходе, он, конечно, был прекрасным апостолом Рамакришны. И он написал прекрасные вот труды о Веданте и тоже учении Рамакришны, но его миссия была немножко другого характера. Он многое сделал именно своими поездками тогда и в Америку, и контактами, стараясь как бы популяризировать учение Рамакришны. Потом уже, как вы знаете, наверное, Елена Ивановна и Николай Алексеевич, они расширили свои интересы вот философии, изучением буддизма. И Николай Алексеевич принимал очень такое активное участие в постройке буддийского храма в Ленинграде. Я помню это время, и я помню, как к нам приезжали тогда из Тибета эти посланцы Далай-ламы, которые приезжали тоже к Николаю Алексеевичу, бывали у нас. И это были такие живые, яркие первые контакты с, как бы, сердцем Азии. Этот буддийский храм, или здание этого буддийского храма, стоит и поныне там. Я не знаю, какая его сейчас судьба. Но мне хотелось бы видеть именно это место таким буддийским центром, тем, что оно должно было быть и в прошлом. Там прекрасные помещения, здания, которые могли бы быть превращены и в библиотеки, и здание это так было прекрасно выстроено, что оно сохранилось, прошло через войну, все невзгоды. Потому что оно могло бы быть очень так хорошо использовано именно для изучения буддизма. Итак, Синчи и Елена Ивановна, конечно, очень глубоко изучали буддизм, так же, как и мой брат Юрий Николаевич, который, в конце концов, был большим специалистом в буддизме. И Елена Ивановна в свое время написала очень такую, я бы сказал, нужную книгу о буддизме, именно «Основы буддизма». Эта книга содержит в себе такие основные каноны его доктрин и чрезвычайно ярко, может быть, освещает вот эту замечательную, прекрасную, светлую личность Гаутамы Будды. Теперь, значит, мы уже как бы включили буддизм вот интересы нашей семьи. Эти все интересы, конечно, углублялись, и Елена Ивановна, Николай Алексеевич расширяли свое изучение религии, философии, изучение религии Дальнего Востока, как, например, Китая. И дальше уже основные такие учения Индии. Елена Ивановна написала много книг на основании вот своих изучений и контактов. Писала она обыкновенно под псевдонимами, так что часто многие эти книги просто и не связываются с именем Елены Ивановны или именем Николая Алексеевича. Этих книг много, и они, большинство из них печаталось в Америке, в Европе. И сейчас даже вот в Европе, вот когда я был сейчас в Швейцарии, мне показывали уже серии вот этих книг, которые постоянно выпускаются, и все сразу же раскупаются. Они переведены на очень многие языки, и мне показывали уже по-испански, по-голландски, по-французски, немецки, на очень-очень многих языках. Так что она, вклад Елены Ивановны был очень большой. Сейчас мы точно не можем именно определить и сказать, сколько она сделала своим личным трудом и своим влиянием и вкладом в дело Николая Алексеевича и в нашу жизнь Юрия Николаевича. Но со временем, конечно, это все будет выявлено. Со временем ее имя тоже будет широко известно именно как автор, как составитель этих трудов и книг. Елена Ивановна тоже всегда, как я вам сказал, с самого начала была заинтересована вот этим движением теософии и перевела, странно сказать, с английского языка на русский язык труды Елены Петровны Блаватской. Она считала, что именно вот этот большой труд «Тайная доктрина» заключает в себе те основы, которые мы должны знать и которые мы должны изучать. И действительно, если кто-либо из вас читал этот труд, даже, может быть, и бегло, то вы могли сразу же установить, насколько это делала гениальная женщина. Потому что она нам дала полную, как бы, систему философскую. И это не то, что какие-то отдельные цитаты, какие-то отдельные анализы, но это полная, слитая система большая, что доказывает, насколько она знала и глубоко знала вот эти замечательные учения Востока. Если у вас будет время и интерес, постарайтесь достать эти книги и изучить их. Я именно говорю сейчас о тайной доктрине, потому что тайная доктрина как бы вместе свела вот все эти учения. Теперь, значит, опять перейдем к жизни Николая Алексеевича, к жизни Елены Ивановны. Во всем, во всех своих как бы каждодневных проявлениях и Елена Ивановна и Николай Алексеевич, они олицетворяли именно то, что их интересовало, чему они следовали. Они были, я бы сказал, именно живыми примерами. Так, к чему должен стремиться, в конце концов, каждый из нас. Теория – это одно, а практика – это теория, это совсем. И лучший, в конце концов, дар, который человек может принести другим, это именно быть примером и показать ему, как он может претворить вот свои теории в своей жизни. Интерес Николая Константиновича один дар. Да. Проходите, товарищ, садитесь. В таких ранних статьях Николая Константиновича, в его статьях об Индии, он пишет: «Заманчив великий индийский путь». Он уже в самом начале вот нашего столетия уже явно как бы чувствовал, предчувствовал, что туда лежит его путь, и он хотел как-то вот войти и прикоснуться к этой особой жизни. Как вы знаете, тогда был один такой русский вот путешественник, Голубев, который путешествовал по Индии, и с собой он привез очень много диапозитивов, возможнейших тоже документаций об Индии. Это выставлялось в Париже, на выставках, привлекло много внимания. Николай Алексеевич их тоже видел там, на этих выставках. И все это тоже зародило еще больший, может быть, интерес к этой стране. К тому времени тоже появились книги Тагора в переводе Бальтрушайтиса, нашего замечательного поэта, который очень красиво перевел Тагора. И это все, конечно, наполняло как бы вот наши и дополняло интересы к Индии. Но, конечно, я это говорю здесь, потому что мы находимся именно в музее восточного искусства. Это только была, может быть, часть той большой и активной деятельности Николая Алексеевича, которая бурно проходила именно вот в эти ранние годы. Николай Алексеевич был человеком замечательной энергии. Природа его одарила замечательными такими тоже физическими качествами выносливости, дала ему прекрасную память. И редкую, я бы сказал, выдержанность и дисциплину жизни. Николай Алексеевич совершенно не тратил своего времени, ни минуты своего времени на что-нибудь, что ему было, может быть, не нужно, что было не полезно его работе. И все время, с раннего утра до самого позднего вечера, он проводил в своей основной, может быть, работе как художник, но и в бесконечных заседаниях по всевозможнейшим вот организациям, в которых он тогда состоял и которыми многими он руководил. Так что вся его жизнь была именно насыщена всевозможнейшими интересами. Как археолог он собирал предметы каменного века, и мы тоже с самых ранних лет ему в этом помогали и в этом участвовали. Коллекции Николая Алексеевича были весьма обширны. И там было, может быть, свыше 100 000 экземпляров. Прекрасные были там вот всевозможнейшие поделки каменного века. Очень многие из них были собраны в так называемой Водской Пятине и в Новгородской губернии, на озерах, таких как Пирос, Шлино, где мы сами тоже ходили и собирали на пляжах все эти замечательные предметы каменного века, которые были тогда рассыпаны щедрой рукой времени. Очевидно, там были очень старые поселения, и эти поселения как-то и разрушились, но все это там осталось. Так что это был один из его интересов. Он тоже занимался нумизматикой, собирал и монеты. Потом он стал собирать старых мастеров Голландии, Нидерландии. У него была очень большая, обширная коллекция именно нидерландских и голландских мастеров. Так что вся его жизнь была именно насыщена всевозможнейшими интересами. То есть его отношение к жизни, это было такое действительно полноценное и богатое содержанием жизнь и устремление. В этом во всем, конечно, ему помогала Елена Ивановна, потому что она активно во всем этом участвовала. Наша первая поездка в Индию состоялась 1923 году. Уважаемые, дорогие друзья и товарищи, я очень счастлив быть среди вас сегодня, встретить многих друзей и снова поделиться с вами нашими мыслями, нашими надеждами и тем, что за это время свершилось. Все вы знаете, что за эти 2 года многое, что произошло в мире, много было сдвигов, много было начинаний. И будем надеяться, что все то, что стоит перед нами, является действительно благотворным явлением для содружества народов, людей, которые поведут человечество к более счастливой жизни. В чем заключается эта более счастливая жизнь, сказать трудно. Но, несомненно, как мы видим, это основано, во-первых, на благосостоянии физическом, но и на тех духовных великих основах, на котором выросло все человечество. Поэтому нам нужно всем думать о том, как можно ярче выявить эти внутренние нравственные основы для того, чтобы поднять уровень нашего мышления, наших надежд и тем самым облагородить и улучшить нашу жизнь. Проблемы, конечно, сложный, трудный. Но так и должно быть, потому что, в конце концов, всегда подняться по ступеням труднее, чем спуститься. Поэтому мы должны постепенно все время подниматься и думать о том, как нам строить нашу более счастливую и совершенную жизнь. Как я неоднократно говорил, если мы каждый день будем делать что-то лучше, чем мы это делали вчера, даже если это будет самым незначительным, то очень скоро уже накопится очень многое, которое поможет нам достичь каких-то новых вершин. Как вы все знаете, наши клетки нашего организма обновляются каждые 7 лет. За эти 7 лет они меняются, растут, и каждая из этих клеток несет в себе отпечаток всех наших мыслей, устремлений, переживаний, которые мы имели за это время. Другими словами, все, что мы думали, находится в нас самих. И нам легче, конечно, будет следовать всему этому в будущем. В чем секрет этих стремлений и устремлений? Это направление этой внутренней энергии, которая заложена во всех нас и во всем мире. Сознательное направление этой энергии в определенном направлении. Это даст нам возможность подняться и войти, может быть, в контакт с новыми какими-то вот условиями жизни. Поэтому будем каждый день стремиться к чему-то прекрасному. Как Достоевский говорил, красота спасет мир. Что он думал именно? Это то, что вот гармония красоты, завершение чего-то, будет тем, что действительно спасет человечество и поднимет человечество на новые ступени. И это, конечно, так, это несомненно. Потому что именно наши мысли творят. Наши мысли – это та исключительная и замечательная энергия, которая творит нашу жизнь и окружение. Поэтому будем следить за нашими мыслями, будем стараться всеми силами поднять уровень наших мыслей, и мы увидим, как, в конце концов, легко все это накопляется, и как мы переходим на новые этапы мысли. К сожалению, что бывает в нашей жизни? Многие начинают, многие надеются, что вот они начнут какие-то новые, может быть, подходы, но что-то их отвлекает, и очень скоро мы отходим от всего этого. И отходя от этого, мы теряем то драгоценное, что мы уже накопили. Поэтому не нужно стремиться к слишком трудным, большим каким-то разрешениям, но самыми маленькими какими-то вот шажками постепенно подняться на более высокие этапы. Каждый день, каждый час это будет наше как бы достижение, и мы должны об этом думать. Именно, что мы стараемся сделать что-то более совершенное, более полноценное. Не как-то механически или потому, что мы хотим что-то, какую-то выгоду из этого получить, но потому что мы именно хотим сделать лучше. Это желание перестроит всю нашу жизнь. И в конце концов войдет в каждодневность. Мы будем стремиться к прекрасному. Иначе это будет вроде как бы той притчи, о которой нам говорил в свое время Рамакришна. Я думаю, Рамакришну вы все слышали. Это был большой подвижник прошлого столетия. И вот он говорил, рассказывал, что раз как-то был такой большой подвижник, святой по имени Нарад. Нарада. И он был настолько, в общем, высок во всех своих достижениях, что он возгордился. И Бог, увидев его состояние, позвал его и сказал: «Вот, Нарад, тебе чаша, наполненная маслом. Ты обнеси эту чашу вокруг города, но смотри, ни одна капля не должна пролиться». И, значит, Нарад ушел с этой чаши. Через некоторое время он вернулся. И Бог его позвал и сказал: «Ну что, Нарад, скажи, сколько раз ты обо мне думал, пока ты нес эту чашу?» Он говорит: «Где же было время о тебе думать? Я только и думал об этой вот чаше, чтобы не пролить ни одну каплю». И Бог ему сказал: «Вот видишь, а даже простой крестьянин, жизнь которого более наполнена всевозможнейшими заботами, чем эта твоя чаша, он все-таки начинает день с мыслью обо мне и кончает день тоже с этой мыслью». То есть, другими словами, это то, что нужно в жизни. Все время присутствие нашего устремления. Мы должны помнить об этом. Мы должны это чувствовать. И это то, о чем прекрасно, красиво писал Николай Константинович. У него есть прекрасная статья, очень-очень красивая. Называется «Это он». В этой статье он описывает вот состояние человека, которое должно быть для восприятия этих более высоких духовных веяний. Эта статья, между прочим, еще полностью не переведена, но она будет переведена. Она будет сюда прислана, и вы это увидите так красиво, в конце концов, вот Николай Константинович это отобразил. Значит, в общем, что самое важное? Это наше внутреннее состояние. Как бы сказать, предстояние перед восхождением. Все время мы должны помнить и мыслить, что все вокруг нас эволюционно движется. Ничто не стоит. И мы часть всего этого великого потока. Мы должны двигаться вперед. Мы должны следовать за этим потоком. И поэтому каждое наше отступление очень болезненно отзовется на нас самих. Поэтому будем думать о том, что прекрасно, что красиво, думать о гармонии и стараться это внести в нашу жизнь. Каждый день будем делать что-то лучше. чем мы это делали вчера.